Через 3 недели после того, как Уилл на глазах у Лиры закрыл свой мир навсегда, она вновь очутилась в Иордан-колледже, за тем самым столом, где на нее впервые неотразимо подействовали чары миссис Колтер. На этот раз компания собралась небольшая. Только Лира, магистр и леди Ханна Рэлф, глава одного из женских колледжей, носящего имя Святой Софии. Леди Ханна присутствовала и на том давнишнем ужине. Лира хоть и удивилась, увидев ее снова, но вежливо поздоровалась и обнаружила, что память ее подвела, ибо эта леди Ханна оказалась гораздо умнее, интереснее и добрее той старомодно одетой Матроны, которую она смутно помнила. Пока Лиры не было, произошла уйма разных событий в Иордан-колледже и в Англии, да и во всем мире. Похоже, влияние церкви резко усилилось, и был принят целый ряд жестоких законов, но потом это влияние сошло на нет так же быстро, как выросло. В результате переворотов в магистериуме религиозные фанатики были низвергнуты, и к власти пришли более умеренные фракции. Жертвенный совет распустили. В дисциплинарном суде консистории, оставшемся без президента, царило смятение. Оксфорд тоже пережил краткий период волнений, но теперь возвращался к своей прежней научной и ритуальной рутине. Кое-что изменилось. Ценная коллекция серебра, принадлежащая магистру, была похищена. Некоторые слуги исчезли из колледжа. Однако личный слуга магистра, Казинс, никуда не делся. И Лира готовилась отреагировать на его враждебность вызовом, ибо они были врагами, сколько она себя помнила. Но когда он тепло приветствовал ее, взяв ее руку в свои, это буквально ошеломило Лиру. Неужели в его голосе действительно звучит искреннее радушие? Да уж, вот это изменился, так изменился. За ужином магистр и леди Ханна перечисляли все, что случилось за время Лириного отсутствия. И она слушала их то с огорчением, то с печалью, то с изумлением. Когда же они перешли в гостиную, где им подали кофе, магистр сказал: «Ты почти не давала о себе знать, Лира, но мне известно, что ты многое повидала. Можешь рассказать нам что-нибудь о пережитом?» «Да», — ответила она, — «хотя не все сразу. Кое-чего я и сама не понимаю. А кое-отчего и сейчас дрожу и плачу. Но обещаю, я расскажу вам все, что смогу. Только тогда и вы кое-что мне пообещайте». Магистр переглянулся с седовласой леди, на коленях которой сидела мартышка, ее Дэймон. И в глазах у обоих промелькнула веселая искорка. «Что же?» — спросила леди Ханна. «Пообещайте, что будете мне верить», — серьезно сказала Лира. «Я знаю, что не всегда говорила правду. А бывало и такое, что мои выдумки спасали мне жизнь. В общем, я знаю, какая я была. И знаю, что вы это знаете. Но я не хочу рассказывать свою настоящую историю, если вы будете верить мне только наполовину. Слишком уж она для меня важна. Поэтому я обещаю вам рассказать правду, если вы обещаете мне поверить». «Ну что ж, обещаю», — сказала леди Ханна. И магистр согласно кивнул. «Но вы знаете, чего мне хочется?» — сказала Лира. «Почти что больше всего на свете. Мне хочется снова научиться понимать аллитиометр». «Ах, это было так странно, магистр! Как это умение вдруг пришло, а потом раз — и пропало! Еще недавно я умела это так хорошо, могла двигаться по значениям символов туда и обратно, перескакивать от одного к другому и замечать все связи. Это было как...» Она улыбнулась и продолжала. «Я носилась прямо как обезьяна по деревьям. Быстро-быстро. А потом вдруг хлоп, и ничего. Все сразу как будто потеряло смысл. Я даже ничего не могла вспомнить, кроме основных значений. Например, что якорь означает надежду, а череп — смерть. А ведь их там были тысячи, и все исчезло». «Нет, Лира, не исчезла», — сказала леди Хана. «Книги по-прежнему лежат в Бодлианской библиотеке. Наука работы с аллитиометром жива и не думает умирать». Леди Хана сидела напротив магистра, в одном из двух кресел около камина, а Лира — на пуфике между ними. В комнате горела только лампа у кресла магистра, но лица пожилых людей были видны отчетливо, и Лира поймала себя на том, что внимательно разглядывает леди Хану. «Она добрая, — подумала Лира, — и мудрая, и проницательная, но в остальном ее лицо оставалось для нее такой же загадкой, какой стали теперь показания аллитиометра». «Ну что же, — промолвил магистр, — пора нам подумать о твоем будущем, Лира». При этих словах она вздрогнула. Потом собралась с духом и выпрямилась. «Все это время, пока меня не было, — заговорила она, — я про это не думала. Я всегда думала только о том, что делалось вокруг, о настоящем. Много раз мне чудилось, что у меня вовсе нет будущего. Но теперь вдруг оказалось, что передо мной целая жизнь. Но нет, нет никакого представления о том, что с ней делать. Это все равно, что иметь аллитиометр и не знать, как с ним обращаться. Наверное, я буду работать, только не знаю над чем. Родители у меня из богатых, но готовы поспорить, что они никогда не откладывали для меня деньги. Да и вообще, сейчас они уж точно все их куда-нибудь допотратили. Так что если бы даже я имела на них право, то ничего бы не получила. Не знаю, магистр. Я вернулась в Иордан, потому что раньше здесь был мой дом, и мне некуда больше идти. Думаю, король Йорик Бирнисон позволил бы мне жить на Свальборде, а Серафина Пеккала с ее ведьминским кланом. Но я не медведь и не ведьма. Так что мое место не там, хоть я их и люблю. Может, меня возьмут к себе цыгане. Но, если честно, я больше не знаю, что мне делать. Если честно, я растерялась. Они смотрели на нее. Ее глаза блестели ярче обычного. Подбородок был выдвинут вперед. Манера, которую она, сама того не заметив, переняла у Уилла. Она выглядит не только растерянной, но и решительной. С восхищением подумала леди Ханна. А магистр заметил и кое-что еще. Заметил, что детская неосознанная грация исчезла, и Лира стесняется своего повзрослевшего тела. Но он всей душой любил эту девочку и с гордостью и трепетом подумал о том, в какую прекрасную женщину она превратится уже очень скоро, и сказал: «Покуда стоит наш колледж, ты не останешься бездомной, Лира. Ты можешь жить здесь сколько захочешь. А что до денег, твой отец передал нам определенную сумму на обеспечение всех твоих нужд, а меня назначил ее распорядителем. Так что на этот счет не беспокойся». В действительности лорд Азриэл ничего подобного не делал. Однако Иордан был богатым колледжем, да и у магистра были свои средства, уцелевшие даже после недавних пертурбаций. «Нет, — продолжал он, — меня больше заботит твоя учеба. Все-таки ты еще очень молода, а прежде твое образование зависело от... ну, если уж быть совсем откровенным, от того, кому из наших ученых ты внушала меньший страх», — сказал он, и на губах его мелькнула улыбка. «Оно было бессистемным. Однако может оказаться, что с течением времени твои таланты увлекут тебя в направлении, которого мы сейчас вовсе не можем предвидеть. Но если бы ты поставила в центр своих жизненных интересов алитиометр и решила сознательно обучиться тому, что когда-то делала по интуиции...» «Да», — уверенно сказала Лира. «То ты вряд ли могла бы сделать лучший выбор, чем предать себя в руки моего доброго друга, леди Ханны. Как ученый, в этой области она не знает равных». «Позволь сделать тебе предложение», — сказала леди. «И сразу можешь не отвечать. Сначала подумай. Так вот, мой колледж не такой древний, как Иордан. Да и ты еще слишком молода, чтобы туда поступить. Но несколько лет тому назад мы приобрели большой дом в Северном Оксфорде и решили открыть там школу-интернат. Я с удовольствием познакомила бы тебя с директором. Вдруг ты захочешь стать одной из наших учениц? Понимаешь ли, есть одна вещь, которая вскоре тебе понадобится. Я имею в виду дружбу со сверстницами. В юности мы многое узнаем друг от друга, а в Иордане вряд ли найдется достаточное количество девочек твоего возраста. Директор нашей школы — умная молодая женщина, энергичная, добрая, с воображением. Нам повезло, что мы ее нашли. Поговори с ней, и если моя идея придется тебе по душе, пусть интернат Святой Софии будет твоей школой, так же, как и Иордан — твоим домом. А если тебе захочется начать систематические занятия с алитиометром, я, пожалуй, смогу давать тебе уроки. Но времени у нас впереди сколько угодно, так что не торопись, дорогая, ответишь, когда решишь». «Спасибо», — сказала Лира. «Спасибо, леди Ханна. Я подумаю. Магистр дал Лире свой ключ от двери в сад. И теперь она могла уходить и приходить в любое время. После ужина, когда совсем стемнело, главные ворота уже заперли, они с Пантелеймоном выскользнули из колледжа и пошли по темным улицам, слушая, как оксфордские колокола отбивают полночь.